الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами сегодня тему, которую начали с вами на прошлом уроке. То есть мы начали с вами перечислять некоторые ошибки, которые совершают жены. И до этого с вами то есть разбирали ошибки, которые совершают обычно то есть мужья. И как я сказал вам, что цель от этих уроков не собирать недостатки и чтобы обвинить друг друга. Нет, цель от этих уроков, чтобы каждый из нас знал, какие ошибки, то есть если он муж, мужчина, то есть какие ошибки, которые совершают обычно другие мужчины, другие мужья по отношению к своим женам, чтобы он их не повторил. И то же самое, чтобы мусульманка, то есть замужняя, или та, которая уйдет из операции, то есть выходит замужем, знала, какие ошибки совершают жены по отношению к своим мужьям, чтобы она это не повторила и не сделала. И как я сказал вам, то есть на арабском говорят «Ас-саиду ман уиза бигайри», то есть счастливый человек это тот, который берет назидание от ошибок других людей. С вами перечислили на прошлом уроке некоторые из этих ошибок, и сегодня, иншаллах, продолжим. Из ошибок, которые многие жены, то есть, совершают, так называемый «аннушуз» «аль-зауч». То есть, «аннушуз» — это когда жена не слушает своего мужа. И вообще, то есть, «аннушуз» имеет на арабском, то есть, разные проявления, или проявление нушуда, то есть ослушание мужа и неповиновение ему, проявляется разными видами. Во-первых, из вида нушуда, когда она отказывается, то есть иметь с ним близость на постели. Когда она, допустим, разрешает кому-либо в дом заходить без его разрешения. Допустим, когда она, то есть он ей говорит то, что не противоречит закону Аллаха Субхана ва Тааля, а она это не выполняет. Когда она к нему плохо относится, то есть она оскорбляет его или порицает его и говорит ему неподходящие слова. И здесь то же самое входит в нушуз. Еще входит сюда, когда она уляда биллях, то есть передает своему мужу. То есть если она имеет какое-то отношение с другим мужчинам, или когда она то есть идет и сидит с другими мужчинами, и он об этом не знает. И в том числе, если она уляда биллях совершает харам с кем-то из мужчин. Дальше здесь то есть можно включить, когда она выходит из дому без его разрешения, и он об этом не знает. То есть эти некоторые из проявления нушуда, и как вы знаете, что Аллах Субхана ва Тааля, или то есть законы ислама, обязали женщин или женам, то есть повиноваться своим мужьям. И пророк Мухаммад алейхи салату ва салям в достоверном хадисе сказал нам, что есть две категории людей, который Аллах Субхана ва Тааля не принимает их молитву. Одна из этих категорий, когда женщина слушает своего мужа. Поэтому это очень опасно. Жена должна на это обращать внимание, чтобы она не была лишена вознаграждением за ее поклонение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что есть две категории людей, которые Аллах Субхана ва Тааля не принимает от них их молитву. Понятно? Одна из этих категорий, когда жена не слушает или когда жена не повинуется своему мужу. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть дал нам хадис, сказал нам один хадис, он тоже самый достоверный, который дает нам, какое положение имеет муж, то есть в исламе. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть в одном достоверном хадисе, если бы я, то есть приказал кому-либо, чтобы суджуд сделал другому, я бы приказал жене сделать суджуд своему мужу. Поэтому этот хадис говорит нам о том, что муж в исламе имеет очень большой статус. И Аллах Субхана ва Та'аля, то есть и законы ислама, то есть приказали жене, чтобы она послушала, то есть своего мужа. Иначе, если она не будет его слушать и сделать то, что ей хочется, это не будет семья. Будут постоянно скандалы, будут постоянно проблемы, понятно. И есть много женщин, если даешь им свободу, они сделают то, что им хочется. Поэтому почему ислам сделал так, чтобы женщина не вышла замужем без разрешения валия? Почему Аллах Субхана ва Та'аля, то есть дал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям откровение, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал хадис, что любая женщина, если выйдет замужем без разрешения валия, то есть опекуна ее, ее никах батил. То есть ее никак является недействительным. Потому что много женщин, они выбирают мужей или выбирают некоторые из их поступки или чего-либо, или мнения по эмоции. И это может быть обратная реакция на чего-либо. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля, то есть сделал так, что в исламе она не имеет права выйти замужем без разрешения валия, потому что ее отец или брат, вали шариатский, он не знает, что ей пользу приносит. Поэтому, иншаллах, на это обращаем внимание. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил нам, что если женщина, она будет сохранять свои правые органы, и будет поститься, и будет делать, то есть, молитву, и будет, то есть, слушать своего мужа, тогда ей скажут в судный день, зайди через любую вороту, которую ты хочешь. Поэтому ты говоришь о том, что повиновение мужа имеет очень большое положение в исламе. Но, как обычно, то есть надо знать, что это с условием, если он харам не приказывает. То есть, если он ей харам не говорит или велел. Если он ей харам велел, здесь нельзя сказать, я должна мужа слушать или повиноваться, то есть повиноваться мужу. То есть здесь не подходит такой момент. Думаю, вам, иншаллах, понятно. Кроме этого, есть один хадис с хорошим иснадом, как опять-таки шейх аль-Бани, рахимахуллах, он говорил, что любая женщина, когда она нанесет вреда своему мужу в этой жизни, его жена из гури, то есть аль-хур, знаете аль-хур, гури или женщины, которые будут в раю. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. То есть любая женщина, если нанесет вред своему мужу в этой жизни, в дунья, то есть в нашей жизни, так непременно скажет: его жена из гури, не нанеси или не повреди ему, или не нанеси ему вреда, да, то есть да гибнет или да губит тебя Аллах Субхана ва Та'аля. Воистину, он чужой у тебя, и скоро он тебя оставит, и к нам он подойдет. То есть этот хадис то сам нам говорит о том, что жена должна стараться, то есть слушать мужа, и должна быть осторожно, то есть от его гнева, иначе она за это будет очень много потерять и в этой жизни, и в судном дне. Хорошо. Вот это одна из этих ошибок. Следующая ошибка, когда жена отказывается от постели. Это одна из распространенных ошибок. И есть многие, то есть жены, то есть они отказываются своим мужьям от совершения, то есть близости, и там придумывают очень много отмазок. Допустим, она может говорить, что она, то есть устала, а на самом деле такого нету, Или она, то есть, не хочет, понятно. Или она из-за того, что она джахиля, не знает, какие есть права у мужа, поэтому то есть вопросу, ясно. Поэтому тебе не разрешается. И за это есть очень большое, то есть, предупреждение от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Как об этом сказано в хадите, что если муж вызовет жену, то есть здесь имеется в виду, чтобы иметь с ней близость, и она отказывается от этого, и он будет недоволен, тогда ангелы проклинают ее до утра. До утра. Это очень опасный хадис, который говорит нам, что надо быть осторожным. Надо быть осторожным, потому что это из больших грехов, и ангелы будут ее проклинать до утра. И это здесь хадис сказан до утра, это не значит, если он ей попросил днем, а этот хадис не идет. Нет. Ученые просто говорили, объяснили, то есть толкование. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть до утра, потому что обычно люди делают этот поступок ночи. Понятно? Это обычно люди так делают этот поступок, то есть ночью или вечером. Но если он ей попросит днем, и она отказывается, то значит, то же самое ангелы ее проклинают. Какие ангелы? Эти ангелы Хафаза, то есть ангелы, которые пишут деяния человека, или другие ангелы. Есть разные мнения, как об этом Хафиз ибн Хаджар, рахима Аллах, говорил. То есть могут быть эти ангелы, которые пишут деяния человека, а могут быть это специальные ангелы, которые Аллах Субхана ва Тааля дал им такую задачу. Поэтому вы должны начало обращение к женам. Должны на это, то есть, обратите внимание. Одному я сказал, что хорошо, иногда бывает такое, муж, он курит, от него вот страшный запах бывает. Или он, как говорится, то есть, не ухаживает, то есть, не использует зубную пасту, не знаю, и так далее. И она хочет его наказывать, поэтому отказывается от этого. Не потому, что она не хочет, просто он что-то делал, понятно. Или запах какой-то, то есть, от него неприятный. Из-за курения, и она отказывается, чтобы дать ему урок, допустим, и так далее. Это не разрешается. Это не разрешается. Вы должны знать, что использовать такой метод для наказания, муж имеет право так делать в исламе, а не наоборот. Как помните, я сказал вам, что одна раньше мне сказала, что я дала мужу развод 3 раза. Такого нет в исламе. Понятно? Жена не дает мужу развод по 3 раза или по 2 раза. Муж дает жене развод по 3 раза. Она может сделать хуля, она может аннулировать, то есть брак или фасх сделать, но она не дает мужу развод. Бывает, конечно, исключение, когда если при заключении договора она сказала ему, я согласна выйти замуж за тебя, если ты даешь мне эсма, то есть я дам развод, не ты. Если был такой мужчина, субханаллах, то есть в мире такой человек, и он согласился, тогда в этом случае, конечно, это исключение, она уже дает ему развод. Но мы говорим в общем. То самое, использовать такая мера, или такой метод для наказания, муж только имеет право так делать. Понятно, если она его обидела, или если она так, он может отказаться, но есть определенный срок, ему не разрешается больше, чем 4 месяца, как об этом в Коране говорится. Больше чем 4 месяца ему не разрешается. Но до этого может. Он может ей так наказать. А наоборот, такого нету. Поэтому, иншаллах, на это обращать внимание. То есть, я думаю, вам понятно насчет этого вопроса. Хорош, если кто-то скажет, а если он отказывается, то есть он сам отказывается без никаких уважительных причин. Просто ему не хочется. Или он так джахиль, то есть человек, который вообще он не боится Аллаха Субхана ва Тааля и так далее, и это сильно влияет на жену. Она имеет право, то есть потребовать. Если нет, тогда она имеет право подойти, то есть и аннулировать брак. Понятно? Если она заметила, что она из-за этого может в харам попасть, тогда это здесь нет здесь проблем. Она может, то есть попросить развод, потому что она может в харам попасть. Когда он вот иногда бывает такие, субханаллах, мужья, он джахил, он не знает закон Аллаха, субханаллах. Кроме того, он не боится Аллаха, азауджа. Он говорит, нет, я отказываюсь, не хочу. Делай то, что ты хочешь. Понятно? Это неправильно. Если она заметила, что она из-за этого она может в храм попасть, тогда она должна с ним поговорить, дать ему советы, дать сказать ему, что ты по религии больше, чем 4 месяца не разрешается и так далее. Но если он был такой, субханаллах, человек, который не боится Аллаха, она имеет право попросить развод, и она за это не будет греха сделать, потому что тот человек, он не боялся Аллаху, субханаху ва тааля. Думаю, вам понятно, иншаллах. Конечно, здесь есть, значит, хадис, который я вам говорил, как хадис сказано, потому что есть разные риваяты. Он ей попросил, то есть имеет близость, она отказалась, и он спал, то есть ночью, и он был недоволен. Тогда ангел ее проклинает. А если он не был, если он, то есть она отказалась, и он не был гневный, или он не спал с обидой, тогда здесь без проблем. Потому что он может, он попросил, она отказалась, он понял, допустим, она сейчас устала, не знаю, или она сейчас не болеет. То есть он принял ее оправдание, может быть, потому что она устала и так далее. Или он его право, и он простил. Я думаю, понятно. Слышно вам в Партаке, да? То есть, если он пропускал это, то есть это его право. Если он простил, без проблем. Ангелы ее не проклинают. Или если она, то есть отказалась, но она сказала ему какие-то, то есть причины. Она действительно устала. Сегодня очень сильно много работы по дому и не может. И он принял это оправдание. Понятно? Тогда без проблем. Ангел ее не проклинает. Поэтому я на это обращайте внимание. То есть должно быть слово отказаться, и он спал, то есть с обидой, то есть он был недоволен. Тогда ангел ее ряд проклинает. И это говорит нам о том, что это из больших грехов. И разумная женщина, и благородная женщина, она так не делает. Она так не делает. Баракаллаху фикум. Давайте идем дальше. Из этих ошибок, которые многие жены совершают, когда она не ухаживает за мужем. То есть есть жены, она не служит так, своему мужу. Понятно? Допустим, она не делает ему еду, она не стирает, допустим, его одежду, она не смотрит за порядок, допустим, порядок дома. Понятно? Если пришли, допустим, к мужу друзья в гости, она сидит, кушает семечки, не знаю, или смотрит телевизор, если там есть телевизор. И муж сам, он идет и готовит еду, и готовит, не знаю, чай, то, что для его гостей. И она сидит, уважаемая, то есть, и ничего не делает, и как будто это ей не качается. Это тоже неправильно. Это неправильно. Я думаю, понятно вам, да? То есть, проявлений этого очень, их очень много. Я один человек, он мне говорил, он даже кушает, то есть, в ресторане. Он кушает в ресторане. Понятно? Из-за того, что его жена, вот она, субхана, вот такая, она джахиля. И он сказал мне, и он идет и берет его вещи, отдает матери, чтобы она постояла, там у нее там странно, то есть мужчина и так далее. Потому что уважаемая жена сидит и, короче, говоришь ей, почему так не делаешь, она взорвается как бомба. Это неправильно. То есть это говорит о том, что эта женщина, она не боится Аллаха, субханаху ва тааля. И это ей не разрешается. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Фатима, ради Аллаху анха, жаловалась, что у нее есть очень много работы. То есть она устает от этого. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал ей, не слушай его, и делай то, что ты хочешь. Нет, он ничего ей не сказал, то есть он одобрил это. Это нам говорит о том, что женщина или жена должна служить своего, то есть мужа, поскольку она, то есть, может. И как говорит шейх аль-Ислам тайми рахимахуллах, разница бывает между городской женщиной и между сельской. То есть, там в селе есть определенные задачи, которые обычно там принято, что женщина это делает. Значит, она это совершает. Допустим, воду берет из колодца, собирает, не знаю, то есть траву, не знаю, для овец, понятно, или молоко, то есть собирает от коров и так далее. И это принято в селе. То значит, она должна это делать. Понятно? В городе, допустим, там женщины, у них другие работы, другие задачи. Значит, она должна служить своему мужу по, то есть, по ее положению. Понятно? Допустим, если она была из города, и он из села, понятно? И там в селе совсем другая жизнь, и надо так. То есть он тогда пускай он не поможет в этом деле, потому что она не привыкла вот делать такие моменты или такие, делать такие поступки. Но самое главное, что жена должна слушать своего мужа, и кроме этого должна, то есть, ухаживать за него и делать то, что делать то, что ему удобно, или делать, чтобы он стал постоянно, был постоянно доволен ей. Идем дальше. Из этих ошибок, которые женщины или жены совершают, когда она разрешает в дом или пропускает в дом мужа тех людей, которые он их не любит. Понимаете, то есть меня? Ислам обязал, то есть женщинам или жене, то есть именно, то есть правильные, то есть жене, чтобы она в дом не разрешила никому в дом заходить, если муж он это не любит. Даже если это был ее отец или брат. Если муж, он не любит отца, или отец делает ему какие-то проблемы, или брат ее. И он сказал, я не хочу, чтобы твой отец и твой брат, допустим, в дом зашел. Ей не разрешается, чтобы она ему пропускала. Вы меня понимаете, иншалла? Я думаю, вам понятно, иншалла, вот значит этот момент. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что в хадисе, что из обязанности жен по отношению к своим мужам, чтобы они не разрешили никому в дом заходить, если они им это, если то есть им эти мужья им не нравятся. Ясно? Если она, допустим, он имел ссору с братом или с отцом, пускай она с ним поговорит. Это мой отец, давай разреши ему, не знаю, да, хочу с ним поговорить и так далее. То есть убедили его, альхамдулиллах, если она его не смогла убедить и так далее, тогда не имеет она права, чтобы разрешить ему в дом заходить, если муж, он не хочет или не любит, чтобы этот человек зашел в его дом. Но, конечно, когда мы так говорим, это не значит, что муж он должен делать то, что ему хочется. И он должен только сам бояться Аллаха Субхана. Если была какая-то уважительная причина, то есть он заметил, что каждый раз, когда ее мать приходит, или когда ее отец или брат приходит, они ее провоцируют против него. Понятно? Или она начинает вести себя, как будто она муж и не жена. То есть он заметил, ага. Каждый раз, когда они приходят, вот у нас бывают проблемы, или она начинает какие-то вещи требовать, которые вообще ей не полагаются. Тогда, если он заметил, что есть, и это угрожает его семью, или, может быть, его семья из-за этого разрушится, тогда он имеет право сказать, я не разрешаю, будь это его отец, или твоя мать, или брат, и так далее. Но если нет таких уважительных причин, и так далее, не надо так делать, потому что таким образом она может иметь большие проблемы с ее родителями и так далее, из-за того, что муж он не разрешает им в дом проходить. Хорошо. Думаю, вам понятно. Идем дальше. Из следующих или из ошибок, которые жены совершают, когда они выходят из дому без разрешения мужа. Вы должны знать, что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал, то есть женщинам, «Вакарна фи бьютикунна» и оставайтесь в ваших домах. Это каида, то есть это правило. Женщина в исламе, она должна дома сидеть. Понятно? Это не значит, должна постоянно дома сидеть между всеми, то есть стенками и так далее. Если есть необходимость, чтобы выйти, пожалуйста, без проблем. Надо ходить, допустим, в больницу или в магазин, чтобы что-то купить. Или она хочет пойти к своей подруге, понятно? Или к своим родственникам, или к родителям. Понимаете, то есть меня. Если муж это разрешает, пожалуйста, без проблем. Без проблем. Если муж разрешил ей, если на это необходимость, она имеет право то есть выйти. Если она хочет, допустим, требовать знания, допустим, если рядом с ней есть мечеть, и там делаются уроки, она, допустим, сказала мужу, я хочу пойти туда, хочу, допустим, уроки послушать и так далее. Если он ей разрешит, пожалуйста, без проблем. То есть Аллах, то есть женщина по религии должна дома сидеть. И не должна то есть, выходить то есть, на улице, если нет нужды для этого. Если есть необходимость, пожалуйста, без проблем. А просто так гулять и ходить то есть, по торговым центрам и по паркам и так далее, это ей не следует. Ей не следует, баракаллаху фикум. Потому что женщина, если привыкла постоянно выходить из дому, она потом не будет сидеть дома. Понятно? Ей будет каждый раз хочется выйти, каждый день надо выходить, каждый день, не знаю, надо, или в неделю, допустим, по 5-6 раз она выходит из дома. Поэтому это неправильно. Вы же должны на это обратить внимание. Если будет необходимость, пожалуйста, без проблем. Думаю, вам понятно по этому вопросу. Хорошо. Идем дальше. Из ошибок, которые жены совершают, когда они слушают своих мужей, послушание Аллаха Аззаваджаль. То есть, если была ошибка, когда они вообще их не слушают и не повинуются. Другая ошибка, когда она слушает своего мужа, когда он ей харам приказывает. Допустим, сказали, снимай хиджаб. Я не хочу, чтобы ты ходил в хиджаб. Или он говорит, я тебе не разрешаю идти в джильбаб. То есть, это длинная вот одежда. Ходи в короткие, то есть юбки, понятно. Или он ей говорит, что она показала лицо, свое, ее лицо, допустим, его брату, или друзьям его, не знаю, понятно. То есть он какие-то харам ей приказывает, понятно. Или, допустим, она во время Рамадана посидит, и он говорит ей, то есть, чтобы он сделал с ней близость во время Рамадана. И он, и она, то есть пост держит, или он пост держит, может быть, потому что у нее есть какой-то уважительной причины, она не имеет права то есть, его слушать. И нельзя же сказать, Аллах или Ислам приказал жене слушать своего мужа. Это неправильно. То есть если он ей приказывает харам делать, она имеет полное право отказаться. Понимаете, то есть меня? Баракаллаху фик. А, к сожалению, то есть, бывают такие то есть, женщины, когда они делают харам, и это им нравится, а когда спрашивают, почему, ну, муж так сказал. То есть, она это оправдает своими поступками, что муж так хочет, или так ему нравится, и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Следующая ошибка, когда у жены есть ревность, но она чрезмерная ревность. Вы знаете, что ревность должна быть у жены, потому что это говорит о том, что она любит своего мужа. Но когда то есть гира, то есть ревность переступает границу дозволенного, это уже будет порицаемый нрав. Это уже будет неправильный поступок, потому что за это она может иметь очень большие проблемы. Понимаете, то есть меня? Когда она будет иметь такую то есть ревность, она будет постоянно попадать в сомнение. Если муж он задержался, допустим, на час или на 2 часа, сразу она думает, ага, он с кем-то общается, или он не знаю, что-то хочет делать. Если она, допустим, он врач, или он, не знаю, какой-то шейх, знающий человек и так далее, кто-то звонит, то есть дома спрашивает какой-то вопрос. Сразу она думает, она так звонит, потому что хочет потом с ним познакомиться и хочет потом, короче, выйти замужем за него и так далее. Это неправильно. Ревность, когда она переступает границу дозволенного, тогда превращается в сомнение, и тогда такой человек, он, или такая женщина будет постоянно жить в сомнении и постоянно будет иметь ссору со своим, то есть со своим мужем. Ассаляму алейкум. Думаю, вам понятно по этому вопросу. И здесь не стоит много об этом говорить. И, конечно, Когда есть ревность больше, чем надо, это приводит потом к харамам. Она будет следовать за ним. Она будет постоянно, допустим, он зашел, снял, допустим, свою одежду. Она начинает смотреть в его кармане, в его мобильный, какие сообщения он сегодня получил, или какие есть сообщения он сегодня отправил, или она залезет в его почту, то есть электронную, посмотрит, кто ему пишет, кому. Это, субханаллах, бывают такие моменты. И потом будет ссори, и будут потом проблемы, и визами знаете потом, какой исход будет. Баракаллах. Хорошо. Из ошибок, которые бывают у жен, следующая, то есть ошибка. Когда она ведет себя не по закону ислама, когда она слышит, что он взял вторую, или третью, или четвертую. То есть, когда муж, он берет еще другую жену. Это, субханаллах, большая проблема. Сейчас, к сожалению, есть очень много мусульман, которые они попали в такое заблуждение из-за телевизора. Телевизор, то есть эти сериалы и фильмы уже работают больше, чем 25 лет и 30 лет, в 70-х годах. Постоянно в сериалах и фильмах показывают, что муж нехороший, первая жена, она очень хорошая, слушает его, и она делает то, что он хочет, а он любил секретаршку на работе. Понятно? Или видит кого-то, то есть молодую девушку, которая она вообще не хорошая, она не капризная, она, короче, то есть они так делают, чтобы не было никакого сравнения между первой и между второй, просто вторая, она красивее или помоложе. Понятно? И он уже женился на вторую, и первая, то есть, не знает, и он начинает, то есть, клониться к второй, и начинает, то есть, плохо относиться к первой, и первая, она терпит, и... То есть показывает так, как бы вся беда из-за того, что он взял вторую жену, литейту и так далее. И вот, субханаллах, из этих сериалов и фильмов и так далее, сейчас у многих, к сожалению, мусульманок, то есть муж, если берет вторую, он хаин, он предатель. Понятно? И они устанавливают такие законы. Он не имеет права взять вторую, если первая хорошая. Или если первая... она неплохая и так далее. И кроме этого, то есть, проблема, что она так думает, и те женщины вокруг нее, они, как говорится, оставляют, как говорится, в бензин в огне. Он взял вторую. Субханаллах, ты хорошая, ты его никогда не обидела, ты такая хорошая и так далее. Серьезно? Субханаллах, Аллаху аль-Мустаан. И короче, провоцирует ее, и она потихонечку, как говорится, становится как бомба, она в любой момент, то есть она взрывается. Поэтому это неправильно. Женщина, то есть если она вышла замужем, она должна знать, что Аллах Субхану Тааля разрешил, то есть мужу иметь вторую, и третью, и четвертую. И не должно быть какой-то недостаток в первой, чтобы он взял вторую. Вы меня понимаете, иншар? Балтаки слышно? Слышно? То есть, не должно быть какой-то недостаток, или первая, она какая-то нехорошая, поэтому для него тогда разрешается взять вторую, третью, четвертую. Нет. Это не обязательно. Может быть, что первая, она идеальная, и делает то, что он хочет. Ему разрешается взять вторую, третью, четвертую. Понятно? Баракаллаху фик. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Многие женщины, то есть, уляяду биллах, когда они знают, что муж взял вторую, они идут к колдунам и делают ему талисман. Понятно? Чтобы наказать его. И чтобы он дал развод второй или третий. То есть, она, субханаллах, продает свою религию из-за эмоций. Из-за эмоций. Она идет к колдунам и говорит, вот мой муж, он так женился, вот, пожалуйста, делайте ему так и так и так. Некоторые начинают, если муж взял, допустим, вторую, начинают порицать мужа, оскорблять его, они начинают рассказывать, или она начинает рассказывать его недостатки среди, то есть, среди людей. Некоторые что они делают? Некоторые они потом забирают детей, и не разрешают отцу видеть или общаться со своими сыновьями. Некоторые они что делают? Они начинают провоцировать детей против отца. Ваш отец, вы видите, он неблагодарный, я ничего плохого ему не сделал. Он ушел и женился на его секретаршку, не знаю, или на его какую-то то есть, девушку, он его видел. Они постоянно пытаются то есть, порицать вторую, как будто вторая это он ее взял из улицы. Понятно? И так далее. И иногда бывает такое, что вторая лучше, чем первая. Вторая более то есть, богобазненная и более то есть, боится Аллаха Субхану Тааля, чем первая, которая она не соблюдает законы Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому это неправильно. И это говорит нам о том, что они джахили, и они то есть, не боятся Аллаха Азза ва Джалла, такие женщины, которые так делают. Что делать, допустим, жене, если она слушала, что ее муж взял вторую или третью и так далее? Конечно, это для нее беда. Понятно? И вы знаете, что в исламе, когда если человеком попали в беду, что он должен сказать? Человек, если он попал в беду, что ему следует, то есть говорить? «Ла хавля ва ла куввата илля биллах» Говорим «Ла хавля ва ла куввата илля биллах» или нет? Нет, это неправильно. Сказать «Ла хавля ва ла куввата илля биллах» — вот это ошибка. Многие говорят «Ла хавля ва ла куввата илля биллах» как если попали они в беду или это неправильно. Ла хавля ва ла куввата илля биллах не так говорится, не в это время. Человек, если он попал в беду или в какую-то, то есть, в какую-то проблему, как об этом в Коране то есть, говорится, Аллах Азза ва Джалла говорит о верующих людях, что когда им мусиба достигает, они говорят «Инна лиллах ва инна илейхи раджиун». Человек он говорит «Инна лиллах ва инна илейхи раджиун». Это значит, мы принадлежим Аллаху и к Нему и возвращаемся. Вот это надо говорить. То есть она говорит это, она то есть, просит у Аллаха Субхану Тааля поддержку, она потом должна то есть, забыть об этом, должна уже то есть, адаптироваться, потому что это не конец жизни. И она должна то есть, вспоминать, что есть женщины, которые они лучше ее, как Аиша, допустим, ради Аллаху Анха. Аиша это единственная жена у Пророка Саллаллаху Алейхи ва Саллям, которая была девственницей. Но все-таки Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям взял и женился то есть, на нее. То есть пусть она вспоминает, что есть другие женщины до нее, и они были хорошие, праведные, так, но их мужья взяли, понятно. Сколько есть ученых, альхамдулилля, у которых есть не только одна, по две и по три. Фазим ибн Баз, рахимахуллах, у него были три жены, рахимахуллах. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть пускай она берет пример с предыдущими, то есть женщинами, которые были лучше, чем ее. И их мужья то есть, взяли вторую, и третью и четвертую. Кроме этого, она должна быть осторожна от порицания новой жены. Потому что мы сказали, надо здесь не идти по эмоциям. Надо контролировать свои чувства, то есть по законам Аллаха Азза ва Джалла. И она должна то есть, обращать внимание на, то есть, на ее семью. И как я сказал, чтобы она знала, что это не конец мира. Понятно? Кроме этого, она не должна слушать посторонние люди. Здесь проблема большая, когда она начинает слушать то есть, посторонних людей, которые, они, как я сказал, то есть, они наливают в вагон бензин. Поэтому она не должна слушать этих людей, потому что откуда она знает? Может быть, она другая такая говорит, чтобы ей дали развод. То есть она завидует ее. Понятно? Или она не хочет, чтобы та женщина жила с ее мужем нормально. Поэтому мусульманка должна быть умная, должна быть мудрая, и не дать то есть, чужим людям, потому что в конце концов это ее муж. Это ее муж. Она не должна разрешить кому-либо быть без людей чтобы они говорили о ее муже. Идем дальше. Из этих ошибок, которые бывают у жен, то есть когда они не воспитывают своих детей должным образом. Вы знаете, что Аллах Субхана ва Тааля приказал мужчинам, чтобы они содержали семью. И об этом то есть очень много хадисов от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть муж, он должен работать. Если он будет работать, значит большинство его времени он не будет дома. Понятно? То есть он будет искать риск для себя и для его семьи. А жена, как я сказал, она должна дома оставаться. Если есть необходимость, она выходит и так далее. То есть у нее будет очень много времени и очень много свободного времени. Поэтому она должна на это время, должна то есть, тратить это время в то, что ей польза приносит. Первый год или второй год, может быть, нет детей. Понятно? Ей будет чуть-чуть скучно и так далее. Но как только будет детей, значит, у нее вообще не будет времени. У нее будет очень мало времени для того, чтобы смотреть на посторонние вещи и так далее. Поэтому жена, она несет ответственность, как и муж, насчет воспитания детей. Но на жене есть больше задача, потому что она больше остается с детьми. И с проявления, то есть эти ошибки, о которых я вам говорил, то есть когда она их не воспитывает по исламу. Понятно? Она их не воспитывает по исламу. Она их не учит, то есть молитву. Ее дочь, то есть, растет, и она не говорит ей, чтобы она одела длинные одежды. Она постоянно дает, покупает своими дочерами короткие одежды, и уже, то есть, девочки выросли, все-таки она, то есть, не меняет ее закон. Кроме этого, когда она не ухаживает на них, то есть, она, чтобы не заниматься этим, она идет и вызывает другую женщину, нянку или постороннюю женщину, и дает ей зарплату для этого. Как может быть посторонний человек, он будет воспитывать твоих детей? Представьте, субханаллах, это. Я не говорю, что если иногда бывают такие исключения, понятно, но твои дети, ты должна их воспитывать, а не посторонняя женщина. Потому что в конце концов, дети это, они будут как зеркало или отражение, или внешний взгляд для родителей. Ты увидишь ребенка, он воспитанный, нормальный, хорошо, то есть красиво к людям обращается, сразу ты понимаешь, что его родители, и в первую очередь, то есть его мать, она хорошая и воспитанная, то есть женщина. А когда видишь, то есть ребенок, он в ряду беля, то есть некрасивые слова говорит, он как хулиганы, он невоспитанный, сразу порицание возвращается к родителям. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Из проявлений, то есть эти ошибки, когда она не учит своих детей, чтобы они были храбры. Понятно? То есть, к сожалению, бывают такие, то есть матери. Она воспитывает или у детей будет есть привычка, то есть быть трусливым. Или тот человек, который он не может решить свои вопросы или свои проблемы, когда он попадет в трудные моменты. Почему? Потому что она или той самый отец не воспитывали его по этому вопросу. Понятно, иншаллах вам? Понимаете, то есть мы? Или когда они балуют, то есть ребенка. У них есть мальчик, то есть они. Я не говорю, что они должны дать ему такие тяжелые задачи, которые он вообще не сможет или сломит спину. Но нельзя баловать ребенка. Потом ребенок он не был как девушка, то есть именно если это еще идет о мальчика. Баракаллаху. Проявление этой ошибки очень много. Иншаллах, если Аллах даст жизнь и возможность, мы об этом будем говорить по подробности в отдельных уроках, то есть ошибка родителей в воспитании детей. Но это одна из ошибок. То есть, когда мать, то есть жена, она не воспитывает своих детей по правилу или по законам Аллаха Субханаху ва Тааля. Следующая ошибка, когда жена, она не обращает внимания на чувства мужа. Как это понять? То есть, бывают такие жены, то есть, пришел муж из работы, она без видения, как говорят арабы, на этот шаг, знаешь, твой отец умер, или дом сгорел, или не знаю. То есть, когда она постоянно дает ему слышать такие хорошие вести. Бывают такие люди, которые им нравится рассказывать людям нехорошие вести. Понятно? Есть такие люди, Аллаху мустаан. А когда она, как говорится, то есть она улыбается и ведет себя радостно так, когда у него есть скорбь или беда. Понятно? Умер у него кого-то из родственников и так далее. Она танцует, она песню поет, она анекдоты рассказывает, как будто муж это ни при чем, как будто это человек посторонний. Или наоборот. Пришел он с работы с хорошим настроением, не знаю, подняли у него зарплату, или он нашел какую-то работу хорошую и так далее. Она с ним встречается с как морем, да? Лицо такое, то есть не, как будто человек он гневный, понятно. Или он ей что-то рассказывает, какой-то анекдот. Она говорит, мне не нравится, или это не смешно, что ты нам рассказываешь, не знаю, или найди другую, и так далее. То есть, когда она не обращает внимание на чувства своего мужа, это то же самое исправление. Исправление этого, когда она преднамеренно старается провоцировать его. Бывают такие жены, когда она ей нравится, когда видит своего мужа в гневе, когда он не контролирует то есть, себя и так далее. Это неправильно. То есть, и потом она в конце говорит ему, я с тобой пошутила и так далее. Это неправильно, потому что если первый раз удалось, второй раз удалось, то есть он смог себя контролировать. Третий раз или четвертый раз он может потом бить ее или какие-то некрасивые слова сказать, или он может дать ей, то есть развод. То же самое из-за проявления этой ошибки, то есть когда жена не обращает внимание на чувства мужа, что она начинает готовить еду, то есть готовить эту еду за полчаса или час до пребывания, то есть мужа в доме. Понятно, то есть знаем, что обычно, чтобы готовить, надо минимум полтора, два, три часа. Понятно? Она сидит, не знаю, кушает семечки или пошла к своей соседке, то есть и теряет там много времени. И она знает, что муж приходит в 2 часа. И она в час 30 начинает готовить какую-то еду и так далее. Пришел муж, он голодный, мясо сырое, рис он не готовый, понятно. Или там вообще нет соли, или вообще, то есть она позвонила в какой-то ресторан или пиццерию, то есть принесла то есть, ему еду и так далее. Это неправильно. Она должна, я опять не говорю о исключительных моментах, иногда бывают такие исключения, понятно, пошла она в больницу, там задержалась или так, мы об этом не говорим, но я говорю, когда есть халатность, она знает, что муж приходит, и она ничего то есть, не делает, если она знает, что у нее есть очень много работы и так далее, тогда вечером, вечером пускай она готовит, то есть еду на завтра, если она знает, что у нее будет много работы. То же самое с проявлением, то есть этой ошибки, то есть когда жена не обращает внимания на чувства мужа, когда она начинает, то есть делать порядок дома, когда ему хочется спать. Понятно? Целый день она сидит и ничего не делает. Пришел муж, то есть он хотел уже то есть, спать, она включает пылесос. И делает, ухаживает, не знаю, то есть потом. Или она использует такой спрей для мух, знаете, да? Дома, в комнате, допустим, там в комнате есть какие-то мухи летают и так далее, она берет, использует спрей, допустим, чтобы уничтожить мухи когда может успеть, то есть когда может успеть, или когда она начинает, не знаю, разговаривать со своей подругой в комнате, где может он сидит и спит, и она смеется, то есть громко и так далее. То есть сам это есть проявление халатности или неуважения к чувствам, то есть мужа. Или когда она готовит ему, допустим, какую-то еду, которая ей нравится, а он не кушает ее. Понятно. Или, допустим, муж, он хочет спать, она не держит детей. У нее есть, там дети есть, дети любят играть, допустим, играть. То есть она видит, что он пришел уставший, хочет отдохнуть, она детей не держит. Как будто этот человек посторонний, это его, то есть это его проблема. То есть это ошибка. То есть если пришел отец, понятно, и он хочет, то есть, отдохнуть, она должна детей, то есть в сторону, скажем, ваш отец сейчас хочет отдохнуть. Поэтому не мешайте, то есть ему. Если ты был маленький, то есть ребенок и так далее, пускай она его возьмет в любую комнату. Понятно. Если была вообще одна комната и так далее, хорошо, тогда пусть она так сделает, чтобы ребенок спал. Спал перед тем, как придет муж, чтобы когда он уже хотел то есть спать, чтобы и ребенок спал в это время. То есть она должна найти то есть выход от этой ситуации. Понимаете, то есть меня чем баракаллаху. То есть проявление этих моментов, их очень, этой ошибки, их очень много. Самое главное, то есть не обращайте внимания на чувств мужа. Ахсана Аллаху алейкум. Это из ошибок, которые надо отдалять от них. Баракаллаху. Из ошибок еще, когда она рассказывает посторонним людям то, что бывает между мужем и женой, то есть в постели. Это то же самое, субханаллах, есть такая ошибка. И помните, я вам рассказывал хадис от пророка, саллаху алейхи ва саллям, когда была сподвижница Асма бинт Язид. Она сказала, что однажды мы сидели с пророком Мухаммадом, алейхиссалату ва саллям, мужчины и женщины. И пророк, саллаху алейхи ва саллям, он дал им какой-то тест на задание. И потом пророк сказал, муж, он обращался к мужчинам. И сказал, может быть, среди вас есть такие люди, которые рассказывают посторонним людям, что они делают со своими мужьями, со своими женами, со своими женами. Так ли? Асма говорит, я обратила на всех людей, все они помолчали. Никто, то есть, так. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть, и обратился, то есть, к женщинам. После того, как он обратился к мужчинам, сразу он обратился к женщинам и сказал, то есть, наверное, среди вас есть те женщины, которые рассказывают то, что делают со своими мужьями, то есть на постели. То есть Асма сказала, я обратилась на всех, никто ничего не говорит. То есть молчание это признак чего? Согласия. Она сказала, и у Аллаха, я Расул Аллах, да, клянусь Аллахом, у посланника Аллаха. Они говорят, имеется в виду мужчины, и мы говорим. И они, то есть, они говорят, имеется в виду мужчины, и она говорит, иннахунна, то есть, и женщины то же самое, они так делают. Пророк сказал, ля тафалу, не делайте такого. Фа инна мафаля дзалика, мафалу шайтанин, лакия шайтана, фагашияха, ваннасу янзурун. Не делайте такого, потому что это подобно шайтан, встречался с шайтаном. Шайтан это мужчина, женский род шайтана. То есть это подобно шайтан, встретился с шайтаной, и они начали делать эту близость на улице, и люди смотрят на них. То есть этот хадис говорит нам о том, что не разрешается мужу рассказывать то, что бывает с его женой, то есть на постели кому-нибудь, и то же самое не разрешается женщине об этом то есть говорить. Я вам это рассказываю, и понятно, что это понятные вещи, но, к сожалению, есть люди, которые так делают. Кто-то может спросить, а почему он упомянул об этой ошибке, потому что это само собой. Но что делать, если есть такие люди, которые они сами вот такие минимальные вещи в исламе и самые простые вещи, они это не знают. Следующая ошибка, и она очень опасна. Когда жена начинает описывать какую-то женщину своему мужу, это из опасных ошибок, которые некоторые могут делать. То есть, субханаллах, как говорится, бывает, что есть жена, она неразумная, она начинает говорить своему мужу: знаешь, моя подруга такая-то, она очень красивая. Или у нее какие-то длинные волосы, понятно. Или она, то есть, такая, то есть, интеллигентная. То есть, она начинает ее, или, как, допустим, фигура у нее какая-то, то есть, какая-то. То есть, она описывает ее, как будто он на нее смотрит. Понятно? Это неправильно. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он об этом говорил, как об этом сказано в Сахи аль-Бухари. Он сказал: «Ла тубашу аль-мар'ату аль-мар'ата, фатан'атаха лизауджиха, каанаху янзуру илейха». Пусть женщина, то есть, или женщина, не описывает другую женщину своему мужу, как будто он на нее смотрит. То есть, она так хорошо описывает, как будто эта картинка вот стоит перед глазами мужа, он ее видит. Это неправильно. Почему? Потому что это может потом привести к фитну. Этот муж может попадет потом в фитну. Понятно? Он может, ляди биллах, познакомиться с этой девушкой или с этой женщиной. Он может, ляди биллах, взять харам, то есть с ней. Кроме этого, пускай он харам не сделает, он возьмет и женится на вторую. Разве это... То есть, любая женщина хочет, чтобы ее муж взял и женился на вторую. То есть, это подобно человеку, который, как мы говорим, то есть, там у него есть клетка, там, где есть курицы, и он туда приглашает медведь. И он думает, что медведь будет улыбаться и сказать курицам: хорошие мои, как вам, как у вас дела, и так далее. Он их скушает, и он их уничтожит. То же самое, она идет и рассказывает своему мужу: знаешь, моя подруга какая-то, она красивая, и как она выглядит, и так далее. Если она делает такие моменты, значит, она вообще... У нее нет знаний. Или она вообще, то есть, для нее все равно. Пускай он женится на вторую и так далее. Хорошо. Из этих ошибок еще, когда жены, им не нравится аль-кавама, то есть, им не нравится, почему муж в исламе, он имеет по положению, он над женой. Попечение, как говорится. Понимаете, то есть мне? Им это не нравится. Некоторые, то есть, женщины, то есть, она хочет, чтобы была наравне с мужем со всех сторон. Понятно? И это неправильно. Вы знаете, что ислам – это религия справедливости. Это религия справедливости. А несправедливости относиться ко всем людям одинаково. По одному вопросу. Или по одной стороне. Понимаете, то есть меня, иншаллах? Вы меня понимаете, иншаллах? То есть, ислам – это религия справедливости. Но равенство – это не постоянно нам говорит о справедливости. Понимаете, то есть меня? Допустим, даю вам пример. Человек, у него есть дети. И он богатый. И он мусульманин. Умер этот человек. Понятно? Разрешается кому-то из посторонних мусульман сказать: мы имеем право то есть в имуществе, то есть, или в деньгах вашего отца. Почему? Потому что мы мусульмане, и надо относиться ко всем мусульманам по-справедливо и так далее. Вы меня понимаете? То есть, понятно, что ислам, да, это религия равенства, и мы все мусульмане одинаковы перед Аллахом, субханаху ва тааля. Но это значит, что если мы все одинаковы перед Аллахом, азза ва джалл, ты, посторонний человек, имеешь право взять из наследства, то есть, нашего отца, и так далее. Я думаю, вам понятно, да? Хорошо. То есть, ислам – это религия справедливости, и справедливость, то есть, аль-адль, это значит, когда ты даешь каждому человеку то, что ему принадлежит. Аль-адль, справедливость – это когда ты даешь каждому человеку то, что ему принадлежит. Почему ученые не признают демократию? И говорят, что демократия – это куфр. Потому что демократия, голос нечестицы равен голос праведного человека. голос ученого равен голос джахиля. Понимаете, то есть именно это неправильно и так далее. Ислам это религия, то есть справедливость. Ислам дал каждому человеку те права, которые ему то есть принадлежит. Женщины, они равны с мужчинами под одним вопросом. Женщины, им разрешается делать некоторые вопросы, которые мужчинам не разрешаются. Так ли? Вы знаете об этом. И наоборот, мужчинам в исламе разрешается делать некоторые поступки, которые женщинам не разрешаются. Поэтому не имеет права, то есть какая-то идет, сказать, нет, мы все должны быть наравне с мужчинами. Понятно? Та женщина, если она так говорит, мы должны быть наравне с мужчинами. Если ей сказать, давай работай в канализации, мужчины там, они туда лезут. Так ли? И они там туда, то есть, чистят канализации и так далее. Давай, то есть, ты говоришь, что женщины должны быть наравне с мужчинами. Давай, то есть, говори женщинам, пускай туда спускаются. Понятно? И тогда мы посмотрим о равенстве, о которых они говорят и так далее. Поэтому это неправильно. Жена должна согласиться с этим, что Аллах Субхану Тааля дал мужчинам, чтобы они были попечителями женщин. И это, как говорят ученые, это плюс в исламе. И это в пользу то есть этой женщины. Кроме этого, то есть ученые то есть сказали, что Аллах Субхана ва Та'аля почему дал попечительство мужчинам, а не дал женщинам. Потому что из-за многих то есть причин. И из-за того, что есть у мужчин много особенностей, которые у женщин то есть нет. Во-первых, Аллах Субхану Тааля, как вы знаете, создал женщину из мужчин. Как об этом вы знаете. Понятно? Кроме этого, Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям сказал нам, что у женщин есть недостаток со стороны религии и со стороны то есть разума. Это когда, знаете, то есть когда она постится, то есть когда у нее есть особенные дни, она не имеет права то есть поститься или молиться. Это накс, то есть или это делать, чтобы ее вознаграждение стало меньше. Конечно, никто ее из-за этого не наказывает. Но она не будет как тот человек, который он постился Рамадан полностью. Кроме этого, то есть в исламе, если есть свидетель, то есть среди мужчин должно быть два свидетеля среди женщин и так далее. Кроме этого, то есть ислам учитывает, что у женщины бывают разные состояния, как, допустим, как беременность. Представьте себе, что тот, который отвечает за семью, то есть она, то есть женщина, и мужчина стоит, и она с большим животом. Понятно, то есть беременна. Или она президент, допустим, или она судья. Люди ссорились и ждут судья, и приходит судья с таким большим животом и так далее. Или если из-за того, что у нее бывают определенные или особенные дни, которые меняют характер и настроение, то есть у женщин. Поэтому вы должны сначала на это обращать внимание. Аллах Субхана ва Та'аля, когда дал попечительство, дал, чтобы мужчины были попечителями женщинами, это по его мудрости. И Аллах Субхана ва Та'аля дает, кому хочет, и никто не имеет права, почему. Мужчина не имеет права сказать, почему женщинам разрешается одевать шелк. Или почему нам нельзя, то есть, золото, то есть, одеть и так далее. Аллах это запретил, и Аллах дал это из особенностей женщин. Аллах издает, чтобы женщины, у них не был джихад. Их не джихад, это хаджи умра. То есть, каждый имеет свои права и свои обязанности. Из ошибок, когда женщина, она находится среди посторонних мужчин. То есть, ихтилат называется. То есть, когда есть ошибка у нас и в многих местах, когда то есть, сидят и мужчины, и женщины вместе. И они не являются махрамом. Понимаете, что меня? У нас это в Судане очень много. То есть, когда двое родной брат сидит с двое родной сестры. Собираются, то есть, они приехали в дом дедушки. Собираются эти братья. И эти, то есть, сестры, родственники, то есть, и они сидят, шутят, анекдоты рассказывают, и она даже может сидеть перед ними без платка. это не разрешается, это в исламе харам. То же самое, допустим, если пришли к мужу люди в гости, она сидит с ними, без хиджаба, и без платка, и так далее. Понимаете, я думаю, понятно вам, иншалла. То же самое в школах или в университетах, когда есть мужчины и женщины вместе, это в исламе не разрешается, это называется ихтилат. Ихтилат в некоторых случаях разрешается, это в общих местах, как на базар, понятно, как на базаре, то есть как на улице, понятно, там ты не сможешь, то есть сделать улица для женщин и улица для мужчин. Ты не сможешь сделать базар для женщин и базар для мужчин, понятно? Но есть, то есть места, которые ты можешь сделать, школу для девушек, университет для девушек, это можно, возможно, это без проблем здесь, понятно? То же самое в больнице, делать койки для женского пола, койки для мужского, то есть пола. Баракаллаху фикум. То есть это защиба, когда женщина, она сидит с посторонними, то есть мужчинами, которые они не являются махрам. Даже если она будет сидеть с ними с хиджабом. Сейчас многие думают, что, как говорится, то есть исламское собрание. Девушки, мусульманки с парнями, то есть они мусульмане, они в платках и сидят и общаются, решают какой-то вопрос по религии, не знаю, или какой-то вопрос какой-то разный вопрос. Это не разрешается. Это им не разрешается, даже если она будет сидеть в платках. Это не разрешается, потому что это ихтилат. И пророк, саллаху алейхи ва саллям, даже, посмотрите, то есть обратите внимание, пророк, саллаху алейхи ва саллям, и как он, шейх Азим Бас говорит, предупреждал от ихтилата. Слово ихтилат вы не можете найти в Коране или в Сунне, слово ихтилат. Понятно, слово ихтилат, то есть, чтобы мужчины были вместе с женщинами, вы это не найдете в Коране или в Сунне. Но об этом есть доводы. То есть, как об этом шейх Азим Бас, рахимахуллах, он говорил, который указывает на запрете ихтилата. Шейх Азим Бас дал из этих хадитов, он сказал, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, наилучший ряд для мужчин – это первый. И наихудший ряд для мужчин – это последний. Потом он сказал, наилучший ряд для женщин – это последний, то есть молитвы. И наихудший ряд для женщин – это первый. Ан-Науи рахимахуллах, он объяснил, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал самый худший ряд для мужчин в мечети – последний. И самый худший ряд у женщин в мечети – первый, потому что там будут мужчины и женщины ближе друг к другу. Ясно? И будет больше там фитна и так далее. Кроме этого, есть хадис с хорошим иснадом. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он его привел, сказал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, то есть, когда заметили, что женщины выходят, то есть, из мечети или из чего-либо, они с мужчинами вместе так, на улице. Он сказал, алейкунна бихафиат тариг. Он сказал, берите края дороги. Понятно, иншалла? То есть, по сторонам, или по бокам, или как говорится. Не посередине. Ясно, иншалла, вам? Он сказал, то есть, женщинам, идите то есть так по бокам или как говорится, то есть, или по сторонам, то есть не посередине. В хадисе сказано, даже было видно, что женщина, она идет и со стенки, она, как говорится, то есть, ее одежда держится, то есть, чтобы касается да, со стенки. Понятно вам, иншалла? Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверно в хадисе сказал, «Иякум ад-дукул ан-нисаъ». Остерегайтесь вход, или будьте осторожны от входа к женщинам. Она сказала, посланник Аллаха, афараитил хаму, о посланник Аллаха, если это был хаму. Хаму это родственник мужа. Понятно? Сын его брата, двоюродный брат мужа, допустим. Понятно? Или брат мужа. Это называется то есть хаму. Она сказала, о посланник Аллаха, если это был хаму, то есть, или брат мужа или двоюродной брат и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-хаму аль-маут. Хаму это смерть. Хаму это и смерть. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И мусульманки должны быть отдельно от мусульман, то есть в любом месте, где есть такие большие то есть, собрания, будь это в мечети или это в университете или где-нибудь, или в школе, или даже дома, если ты пришел кому-то в гости, понятно, нельзя, чтобы женщины собрались с мужчинами, сидели и так далее. Если они были махрам для друг друга, пожалуйста, без проблем. Если махрам, они были махарим, без никаких проблем. Хорошо, и давайте идем дальше. Из ошибок, которые бывают у жен, когда жена, она перестает ухаживать за мужа после того, как он уже стал в возрасте. Понятно? Или когда он болеет. Понимаете, то есть меня? Это из проявления неблагодарности по отношению к мужу. То есть когда он был сильный, когда он был в молодости, то есть она на него то обращала внимание и ухаживала. Как только он стал в возрасте, или он заболел, или что-то с ним то случилось, насчет здоровья и так далее, она перестает ухаживать, то есть, за него и начинает, то есть, говорит, что я должна вся жизнь ухаживать за тебя или так далее. То есть это то же самое проявление неблагодарности по отношению к мужу, и так не должно быть. И она поставит себя на его месте. Кроме этого, из этих ошибок, чтобы завершать эту тему, потому что сегодня мы долго с вами говорили, когда женщина, она не боится Аллаха Азза ва Джал, после того, как она расходится с мужем. Бывает такое, что Аллах Азза ва Джал сделал так, чтобы они уже не жили вместе. Был развод. Понятно? Она не боится Аллаха Субхану Та'аля по отношению к этому мужу. То есть он начинает о нем плохо говорить, он не хороший человек, начинает людям рассказывать о его недостатках, понятно, и так далее. То есть портит его авторитет среди людей. Или, допустим, если он умер дальше, он не развелся с ним, он умер, понятно. Она начинает себя так вести не по исламу. Понятно? То есть, потому что он умер, она потом оставляет то есть платок, она выходит из дому, как ей то есть хочется. То есть, когда она не боится Аллаха Азза ва Джал, после того, как был то есть, отдаление от мужа, или он умер, понятно, или был какой-то то есть, развод, она начинает так себя вести плохо к этому человеку и не уважать, что этот человек раньше был ее муж и так далее. Вот это ошибки, которые могут быть у некоторых жен и ошибки, которые они совершают по воле Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть эту тему мы с вами закончили. Прошу Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он дал нам и вам и всем мусульманам то есть пользу от того, что мы знали. И прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы Он даровал нам и вам, и всем мусульманам полезное знание, и помог нам его принимать в практику. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран, субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.